В темном зале, возле стратегиума Духа Мщения, шло совещание. Огромное помещение было достаточно большим, чтобы вместить несколько десятков человек. Свет единственной лампы в центре потолка едва достигал дальних, увешанных знаменами стен. В другом конце зала, под вышитым багровым стягом с изображением золотого ока Хоруса, красным мигала пара инфостанций. Пол представлял собой пластальную решетку, отполированную бесчетными ботинками до тускло-серого цвета. Как только за Альфарием закрылась дверь, глаза примарха мгновенно адаптировались к сумраку. Похожим на пещеру зале находилось три человека. Альфарий удивился. Он ожидал, что навстречу явятся его братья-примархи. Сделав шаг вперед, он осознал, что попал не на военный совет, но на импровизированный допрос, возможно, даже на суд. От этой мысли примарху стало неуютно, и Альфарий принялся разглядывать остальных присутствующих с каменным, как он надеялся, выражением лица. Примарх Альфа осознавал, что испытывает терпение воителя, но даже представить не мог, на что тот был способен в своем логове. Хорус, воитель, магистр войны, примарх лунных волков, сынов Хоруса, поправил себя Альфарий. Сложив руки на колени, восседал на широком троне с высокой спинкой, облаченный в тяжелые черно-пурпурные одеяния. Его лицо было скрыто тенями, глаза подернуты пеленой тьмы. Лишь в глубине таился блеск. Даже сидящий воитель приковывал к себе всеобщее внимание. Альфарий провел с Хорусом много времени, как в часы верности императору, так и после, и никогда ранее не чувствовал от него такой угрозы по отношению к себе. В этот раз все было иначе. Хорус казался громаднее, чем обычно. Альфарий был самым некрупным из примархов, но не позволял этому влиять на свою уверенность. Теперь при одном взгляде на воителя и на то, как ткань обтягивает его похожие на древесные стволы руки, Альфарий понял, что Хорус в состоянии без особых усилий сокрушить и разорвать его на части. Несомненно, их отношения изменились. Когда-то примархи считали себя братьями, ровней. Когда Хорус стал магистром войны, его начали почитать, как первого среди равных. Но сейчас при одном взгляде на Хоруса у Альфария отпали всякие сомнения, что Хорус мнит себя повелителем, лордом, которому все должны были приносить присягу. Воитель более не добивался от остальных примархов верности. Он считал ее их обязанностью. Альфарий также не мог ошибиться относительно роли, которую воитель играл на этой встрече. Он был судьей. Хорус не сводил взгляда с Альфария, пока тот шел к центру комнаты. Сумрак, размытые очертания на границе зрения, лишь грубые уловки, говорил себе Альфарий, способные впечатлить только простаков. Но несмотря на это, примарх Альфа-легиона ощутил холодное прикосновение неуверенности. У правого плеча воителя стоял первый капитан Абаддон, полностью закованный в доспехи и с силовым мечом на поясе. Он выглядел в точности таким, как представал в слухах. У него был взгляд бессердечного убийцы. Слева от Хоруса находился Эрип из несущих слова. Его доспехи, украшенные золотыми символами и свисающими свитками пергамента, исписанные бессмысленными летаниями Ларгара, были выкрашены в темно-багровый цвет. Несущий слово наклонился и что-то зашептал на ухо Хорус. Так тихо, что даже сверхчеловеческий слух Альфария не сумел ничего разобрать. Воитель с прищуром посмотрел на примарха Альфа-легиона. «Было неразумно действовать от моего имени, Альфарий», — произнес Хорус. Его пальцы сжались от гнева. «Ты солгал, будто получил мое соизволение и направил Ангрона с пожирателями миров по ложному следу, что позволило спастись Кораксу и его легиону». «Возможно, ты не до конца предан нашим целям», — добавил Эрик, прежде чем Альфарий успел произнести хотя бы слово. Примарх Альфа-легиона сумел сдержаться, быстро изменив поведение из-за столь явной враждебности Хоруса. Он встал перед воителем, держа шлем на сгибе локтя, склонив уважительно голову и всем своим видом изобразив почтительного слугу. Абаддон положил ладонь на рукоять меча. «Твоя двуличность хорошо известна», — оскалившись, злобно прорычал капитан. «Воитель решил посвятить тебя в свои планы, и, надеюсь, ты не обманешь его ожиданий». «Я хочу возвести Хоруса на трон Терры не меньше твоего», ответил Альфарий, опускаясь на колено. Это была инстинктивная реакция, хотя подобное смирение уязвляло гордость примарха. «Если я и действовал без согласования, то лишь потому, что обстоятельства вынудили меня быстро принять решение». «Я все еще не услышал объяснений твоих действий», — заявил Хорус. Воитель сверлил его взглядом, словно хотел проникнуть в разум, узнать его мысли. Альфарий бесстрашно встретил этот взгляд. Хорус ничего не знал об истинных намерениях Альфы. Получи он хотя бы намек на то, что примарх заключил сделку с Кабалом, Альфарий был бы уже мертв. «Я считаю тяжким преступлением прикрываться моей властью, и это преступление усугубляют опасные последствия. Гвардия Ворона до сих пор не уничтожена», — заметил Эрип, и его губы скривились в ухмылке. «Хотя от ее прежней мощи осталась лишь тень, было неразумно позволить ей уйти». «Вы должны мне доверять», — сказал Альфарий, обращаясь скорее к брату-примарху, а не к его приближенным. Сейчас Альфарию требовалось убедить воителя или хотя бы заработать его расположение. «Гвардия Ворона лишилась своего боевого потенциала. Она больше не представляет угрозы. Ее выживание, спасение Коракса – все это сыграет значительную роль в грядущей войне». «Правда?» – выплюнул Абаддон, презрительно наморщив лоб. «Какую еще значительную роль?» Альфарий не сводил глаз с воителя, отметив, что тот не так уж сильно злится. Примарх понимал, что Хорус не до конца ему доверяет, но его едва ли это волновало. Его братья всегда настороженно вели себя с Альфа-легионом. С подозрением относились, если не к его мотивам, то уж к методам точно. Хорус ничем от них не отличался. Он всегда недооценивал силу уловок, избегая такого утонченного оружия, как шпионаж и дезинформация врага, и предпочитая открытые действия. Альфарий прибыл к воителю вовсе не для того, чтобы извиняться за свои поступки, но чтобы доказать Хорусу их преимущество. То, что он сможет сделать, это без вмешательства других командующих легионами, играло ему только на руку. «Альфа-легион внедрился в гвардию Ворона», — просто сказал Альфарий. Он увидел, как глаза Хоруса слегка раскрылись от удивления и с трудом подавил удовлетворение от того, что на миг сумел ошеломить воителя. Это было не признание вины, но заявление о своей силе. Демонстрация оружия, которое Альфа-легион доселе хранил в тайне. Альфарий заметил, как воитель что-то напряженно обдумывает. Если Альфа-легион сумел проникнуть в гвардию Ворона, он мог сделать то же самое и с любым другим легионом. Воитель обеспокоенно склонил голову на бок и впервые после прибытия Альфария перевел взгляд на Абаддона. «Для чего?» – взяв себя в руки, спросил Хорус. И его лицо приобрело прежнее спокойствие. «Если бы их уничтожили, зачем было бы шпионить за мертвецами? Ты дал Кораксу уйти от пожирателей миров, чтобы защитить своих оперативников?» – произнес Эрик и обвинительно ткнул в Альфария пальцем, чем окончательно вывел примарха из себя. «Я примарх, генетор легиона Астартес, и ты будешь высказывать должное уважение», — резко произнес Альфарий, поднимаясь на ноги. С горящим взглядом он сделал пару шагов к Эрибу, а Абаддон двинулся ему наперерез, наполовину обнажив меч. «Только попробуй достать его», — сказал Альфарий, пригвоздив Абаддона злым взглядом. «Я предпочитаю действовать скрытно, но еще одно такое оскорбление, и вы оба покойники». Хорус поднял руку, приказывая Абаддону отступить, и на лице воителя заиграла слабая улыбка. Казалось, он наслаждался вспышкой гнева Альфария. «Ты какой-то замкнутый брат», — сказал он, жестом велев Альфарию сесть в одно из кресел вокруг трона. «Пожалуйста, объясни мне выгоду от побега Коракса». Неохотно подчинившись воителю, Альфарий все же сел, но бросил на Эриба предупреждающий взгляд, едва несущий слово открыл рот. «Побереги слова для тех, кого они могут убедить», — предупредил Альфарий. «Твоя измена лишь доказывает бессмысленность твоего обращения к вере. Тебе оказана великая честь находиться рядом с великими людьми, и говорить ты будешь только, когда они разрешат». Примарх внутренне улыбнулся, когда лицо первого капеллана исказилось от гнева. Но Эрип внял словам примарха и смолчал. «Я располагаю достоверной информацией, что Коракс попытается вернуться на Терру», — произнес Альфарий, вновь сосредоточившись на Хорусе. Он попросит помощи Императора, и тот откроет ему доступ к кое-каким секретам Древней Ночи, которые мы сможем использовать в своих целях. «А откуда пришла эта достоверная информация?» – безразлично спросил Хорус, хотя Альфарий понял, что воитель заинтригован. «У каждого из нас свои методы и источники», – уклончиво ответил Альфарий, бросив на Эриба многозначительный взгляд. Альфа-легион занимался сбором информации об остальных заговорщиках, и Альфарий прекрасно знал о странных ритуалах, которые проводили Ларгар и его несущие слово. Союзники Альфа-легиона в Кабале снабдили его сведениями об изначальном уничтожителе – силах хаоса. Вероятнее всего, несущие слово были не единственным легионом, связавшимся с силами Варпа. Но я пока предпочитаю не раскрывать своих. «Неужели?» – раздраженно спросил Хорус. «Зачем тебе что-то утаивать от меня?» «Наверное, все дело в моей природе. Секретность – лучшее мое оружие». Альфарий примирительно улыбнулся и слегка пожал плечами. «Кроме того, не думаю, что ты считаешь меня или мой легион незаменимыми, поэтому было бы неразумно выдавать те незначительные преимущества, которыми я владею. Знаю, что мои прошлые поступки не вызывают большого доверия, но уверяю, что эта информация не только проверенная, но и точная». «Меня устраивают твои заверения», – произнес Хорус. «Пока». Он откинулся на трон и заметно расслабился, чтобы подкрепить свои слова. Альфарий знал, что ему не следовало поддаваться мнимому чувству безопасности. Настроение воителя могло измениться от любого неверного ответа или коварного слова Эриба. «Чего ты добиваешься? Мы позволим Кораксу обрести искомое, а затем отберем это и используем в собственных целях. И как твои оперативники смогут проникнуть в ряды ворона?» – спросил Абаддон. Согласно докладам, от Ангрона удрали менее чем 4000. Новые лица с легкостью обнаружат. Твои лазутчики будут как на ладони. «Вот почему они носят старые лица», — ответил Альфарий. Он улыбнулся и пустился в объяснение, заметив, как присутствующие все сильнее хмурятся от его слов. Гвардия Ворона рассеялась, когда прорывалась из зоны высадки. Прошло несколько дней, прежде чем ее остатки вновь воссоединились, и за это время многие погибли. Мои апотекарии с легкостью трансплантировали лица нескольких погибших гвардейцев Ворона, добровольцам из моего легиона. Но они долго готовились. Как вам, наверное, известно, применение лицевой хирургии – не редкость в Альфе. Мои воины – умелые и опытные разведчики. Они способны внедряться, не привлекая к себе внимания. Уже сейчас они проникли в гвардию Ворона, ожидая возможности передать сведения. «Вы похитили их лица?» – в голосе Абаддона слышалась смесь недоверия и отвращения. Альфарий кивнул и посмотрел на Хоруса, чтобы увидеть его реакцию. Какое-то мгновение воитель сохранял прежнюю настороженность, но затем ее сменила злость, и он, нахмурив брови, подался вперед. «Ты уверен в успехе?» – спросил Хорус. Его слова звучали осуждающе. «Ты получал от них известия с тех пор, как они внедрились в гвардию Ворона». Альфарий заколебался, не зная, как правильно ответить. На этом этапе уже не было смысла лгать, хотя правда могла еще сильнее разгневать воителя. «Они пока не выходили на связь», — признал Альфарий. «Возможно, их раскрыли или убили в бою, но это вряд ли. Они отправят отчет, когда будет о чем докладывать. Это станет непростой задачей, учитывая, как глубоко им удалось внедриться», — заметил Абаддон. «Как я уже говорил раньше, у меня имеются свои методы». Какое-то время Хорус молча смотрел на Альфария. Скрытые тенью глаза неотрывно следили за примархом Альфа-легиона. Эриб наклонился, чтобы что-то сказать, но воитель остановил его одним взмахом руки. «Тебе следовало сообщить мне обо всем, прежде чем препятствовать пожирателям миров», — тихо произнес Хорус. Альфарий решил не повторять, что у него не было времени просить разрешения воителя. И определенно не стоило упоминать, что такого разрешения ему бы, скорее всего, не дали. Судья был готов вынести приговор, и Альфарий не знал, что же победило в магистре войны. Он затаил дыхание, стараясь не нервничать, ибо это могли счесть за признание вины. «Ангрон дал больше поводов сомневаться в моих приказах, и он не стесняется прямо выказывать свое неудовольствие. Я не одобряю твои замыслы, брат, и буду пристально следить за тобой». Это значило, что на время Альфа-легион оставят в покое, Альфари медленно выдохнул, все еще сохраняя настороженность. «Есть вероятный контакт с кораблем Гвардии Ворона. Движется границы системы от Иствана 4, воитель», — вдруг произнес Абаддон. «Отменить погоню, чтобы дать ему уйти». Хорус вопросительно посмотрел на Альфария, ожидая его ответа. Хотя примарх до сих пор чувствовал, что ему не доверяют. «Я бы смиренно посоветовал продолжать погоню, как прежде», — произнес примарх. «Коракс уже сейчас может подозревать что-то насчет событий, позволивших ему спастись от пожирателей миров. Любое изменение ситуации заставит его действовать с еще большей осторожностью и в конечном итоге приведет к разгадке причины, по которой Гвардия Ворона уцелела». «Согласен», — сказал Хорус. «Не сомневаюсь, что Коракс сможет ускользнуть от меня и без посторонней помощи. А если я вновь вмешаюсь, это может вызвать новые сомнения и вопросы у моих союзников». «Разумное решение», — с поклоном произнес Альфарий. «Если больше нечего обсуждать, я должен вернуться к своему легиону и продолжать операцию». Хорус жестом разрешил Альфарию удалиться. И весь путь к двери примарх чувствовал у себя на спине тяжелый взгляд воителя. Гидравлические двери оставались закрытыми, но Альфарий не оборачивался. Пока он ждал открытия дверей, до его слуха доносилось бормотание Эриба. «Брат, если меня хоть на миг посетит сомнение о том, что ты действуешь исключительно в моих интересах, я уничтожу тебя вместе с твоим легионом», — заявил Хорус. Альфарий оглянулся через плечо на воителя и его советников. «Я это знаю, брат». Дверь с шипением открылась, и, дрожа от пережитого, Альфарий вышел из зала. Едва Альфарий скрылся за дверью, Абаддон также попросил разрешения удалиться. «Постой, Эзекиль», — произнес Хорус, переводя взгляд с Абаддона на Эриба. «Если Альфа смогла внедриться в Гвардию Ворона, им не составит труда поступить так же и с нашими союзниками. Предатели уже нанесли нам ощутимый урон, и я не допущу подобного в дальнейшем. Эриб, пошли весть Ларгару, пока он не отправился к Калту. Я хочу, чтобы он отправил в легионы больше своих апостолов. Эзекиль, проверь безопасность наших протоколов и доложи о результатах мне лично. В случае необходимости проведи чистку». «Что насчет Альфария?» – спросил Эриб. «Уверен, он ведет двойную игру». «У него есть собственный план, это точно», – согласился воитель. Он встал с трона, возвысившись над обоими легионерами. «Но я также уверен, что мы никогда не получим бесспорных доказательств его измены. Где сейчас его боевая боржа?» «Альфа находится на орбите Иствана-3», — сказал Абаддон. «Направить к ней для слежки пару кораблей?» «Да», — ответил Хорус. «И передай, что как только мы покинем систему, Альфа присоединится к моему флоту. Будем держать Альфария на коротком поводке, пока не увидим его план в действии».